Содержание. От издательства. От автора. Асина память. Рассказы. У печки. Случай. На реках Вавилонских. Злая невеста. Верная Василиса. Асина память. Лесник и нос. Отпевание в Заречном. Катин сон. Святочный рассказ. Бабка Живулька. Сказка. Теплая. Соборование. Короткая повесть. В праздник. Епархиальное собрание. Соборование. Встречи-проводы. Приходские записки. В Петрово. На дому. Нищий. Алоэ. Сглаз. Мотылек. Похоронили. Одинокая. Тяжкие проводы. Начало мая. Сирота. Пенек и Алеша. При смерти. Смерть церковницы. Про старушку с носом. Пожар. Святое письмо. Ограбили. Одинокие проводы. Сенька. Две бабушки. Перепрыгнул. Холодильник. Ботинки. Как просыпается весна. Отпевание фермера. Совпадение. Умирающая. Старушка Маша. Визит к колдунье. Вечером. Картошка. Битва ангела с сатаной. Деревья. Конец лета. У окна. Прабабку Дусю. Дом у Красной Горки. Проходимец. Опять пожар. Конец содержания.